Однако снежитью всегда нужна осторожность, потому что многие из них обладают эффектом коррозии смерти, который может усугублять раны, заражать болезнями и наносить дополнительный коррозийный урон. «Был бы со мной жрец». Мысль появилась в голове Сарана, и он тут же достал меч. Кланг. Саран наворачивал круги вокруг двух оставшихся мумий, постоянно уклоняясь от их атак. Даже с травмированным бедром они не могли нанести ему ни одного удара. Поскольку у низкоуровневых мумий всего 10 ловкости, Саран может легко уклониться от любой атаки, при этом нарезая круги вокруг них и постепенно нанося атаки. Конечно же, такая тактика подходила только против низкоуровневых мумий, дело обстояло совершенно иначе с древними мумиями. Древние были монстрами с уровнем вызова 12 и уровнем монстра 18, не говоря об их 21 и более очков ловкости. Они были кошмаром для искателей приключений, исследующих древние руины. Как бы там ни было, битва с этими мумиями закончилась быстро. С такой тактикой Саран легко их победил и получил 300 очков опыта за убийство. Саран собирался достать болты, но отказался от этой идеи, когда увидел, насколько глубоко они застряли в прогнивших телах. Слишком отвратительные, точно как и остальная гнилая нежить. За ними была дверь. Саран увидел множество трупов в комнате и контейнеры с органами в жидкостях, которые принадлежали гуманоидным монстрам. Еще был верстак с канистрой полной темно-багровой жидкости, стоящий рядом с канистрой, в которой плавал глаз размером с кулак, неизвестный зрительный предмет. Саран не собирался забирать канистру с собой, поскольку не мог понять, что в ней. Энергия смерти собиралась всюду, где ведьмы проводили злые ритуалы или использовали злые заклятия. Для живых существ она была опасна, если они находились в зоне с большим ее содержанием, то могли понести урон. Поскольку рассеять ее могли только жрецы, лучше оставить комнату закрытой, пока один из них не устранит ее. Проверив комнату на ловушке, Саран изучил каждый сантиметр комнаты в поисках ценностей. Ему удалось найти несколько книг, кусочки бумаги со странными символами, дюжину золотых диралов и жуткую рукавицу. Все книги были информативными, так что Саран запихал их в сумку, быстро пролистав. У него была фотографичная память, так что, наверное, удастся получить очки навыков литературы, если он их прочтет. Так бы он эти очки получал еще и с каждым уровнем, но предыдущий Саран был неграмотен, а очки давались только тем, кто хотя бы умеет читать на общем языке. Те, у кого профессией был мудрец, считались гранью этого аспекта и получали целых 25 очков литературы в качестве бонуса профессии. Бумажки со странными символами, похоже, были записями экспериментов. В них использовался какой-то шифр, и Саран не собирался изучать их без литературных навыков или навыка создания заклинаний. Записи, скорее всего, были посвящены созданию нежити, что ему было бесполезно, а продать такое непросто. Так что он просто положил бумажки на место. Последним предметом была жуткая рукавица. Она казалась Сарану довольно знакомой. Он вызвал оценку предмета. Название. Рукавица силы агро редкая, один класс. Описание. Особый предмет, сделанный из кожи агро, наделяет пользователя силой, в лучшем случае, сопоставимой с силой агров. Требования. Нет. Эффекты. Сила плюс 2, если атрибут ниже 18. Рукавица силы агро. Саран улыбнулся и тут же надел ее. Рукавица была очень популярным предметом заклинателей на начальных стадиях игры и являлась частью набора из 3 предметов. Рукавица, перчатка и пояс. Для Сарана в игре такой предмет был бесполезен, потому что каждый игрок получал выбор начальной профессии и 90 свободных очков атрибутов со старта. Большинство игроков с профессиями ближнего боя добавляли силе 18 очков, из-за чего эффект рукавицы сразу становился бесполезным. Только заклинатели использовали их. Но сейчас Саран даже использовать меч змеедемона не мог, для него эта рукавица просто дар господний. Он все еще получал штраф из-за недостатка силы в 2 единицы, но, по крайней мере, теперь мог им сражаться. Остальное Сарана почти не интересовало. Некромант на его месте был бы рад до потери сознания, но ему, что части тел, что тела целиком, бесполезны. Он провел в пещерах уже полдня, снаружи наверняка ночь, он ужасно голоден, а всю еду украла карта божественного вора. 2 меча змеедемона, 3 книги, 3 карты колоды, множество вещей и рукавица силы агро. Саран был доволен, даже несмотря на то, что почти погиб здесь. Если он сможет продать эти предметы, то они с Вивин обязательно станут свободными гражданами. Еще необходимо купить определенные вещи для путешествия и маленький подпространственный мешок, наверное, на кубический метр пространства. В каждом городе такие продавались. Искатели приключений не могли нести все на себе, так что полезные предметы держали в таких мешках. Маленькие мешки с кубометром пространства обычно использовались для собранных в различных приключениях предметов. Даже если носить в них только монеты, всего 45 золотых диралов весили целый килограмм. А временами искатели приключений возвращались сотни килограмм монет. Даже ходить с ними без такого мешка невозможно. КРК. Тяжелая дверь, скрывающая выход пещеры, медленно открылась. С парой мечей, в мешке сделанном из подгнившей одежды, Саран ушел. Он осторожно осмотрелся, после чего направился в Янтарный город. Проходя мимо массового захоронения, Саран услышал стоны женщины вдали. Поскольку вокруг было довольно тихо, ее было слышно на достаточно большом расстоянии. Саран бесшумно достал один из мечей, напряг тело и приготовился к бою. Все же, черт его дери, это массовое захоронение. Кем надо быть, чтобы посреди ночи прийти в это место ради низменных желаний? Должна же быть граница человеческим фетишем. Скорее всего, это какой-то монстр. Глава 19. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 19. Потомки крови. Саран увидел женщину, очаровательную женщину в очень открытом наряде, если говорить точнее. У нее были светлые волосы, необычно бледная кожа и спиной она оперлась на дерево. Юноша лицом уткнулся в ее грудь, целовал и прикусывал молочные холмы. Под ледяным лунным светом на ее груди были видны синие вены. У Сарана было отличное зрение, даже с расстояния он видел темно-красный виноград в руках девушки, по страстному телу которой водил руками, и не только ими. Юноша. Шаги Сарана были легкими, но даже так очаровательная леди легко его заметила и посмотрела своими изумрудными глазами. Она облизнула темно-красные губы и дразняще сказала: «Должно быть, сегодня мой счастливый день». Юноша у ее груди даже не догадывался о присутствии Сарана, он был полностью поглощен дамой. Саран остановился и посмотрел на женщину. Она не двигалась, он тоже. Девушка была потомком крови. Они служат вампирам и в силе значительно превосходят гули. Хотя слухи и мифы рассказывают о несравненной красоте этих существ, еще они рассказывают об их хитрости и опасности. Истинные вампиры серебряной расы и обладают могущественными заклинаниями, поэтому их уровень вызова равняется 8, а уровень монстра 16. Потомки крови, с другой стороны, имеют лишь часть способностей вампиров, потому у них 6 и 12 уровень соответственно. Вампиры – мастера в управлении темными энергиями. У них строгие правила в отношении размножения и большинство вампиров, обнаруженных людьми, были потомками крови, низшего ранга, иначе говоря. Хотя под их контролем было множество поэтов и ученых, с помощью которых они пытались приукрасить процесс высасывания крови, укрыть факт медленной и болезненной эрозии тканей в местах укуса, заметной сразу после небольшого удовольствия, так и не удалось. Их токсины превращали людей в полунежить, постепенно затуманивая мозги, а затем превращая в безмозглых гули, единственная цель жизни которых – быть ходячими запасами крови. Короче говоря, они были чрезвычайно опасными монстрами. Саран не первый раз натыкался на вампира, он уже и сосчитать не мог, сколько раз встречал их, ведь эти монстры были самыми активными. Встретить их можно было практически в каждом городе. Вампиры высоких рангов маскировались под знать города, а низшие прятались в подземных склепах, канализации и на кладбищах. Короткий период тишины последовал, когда взгляд Сарана встретился со взглядом эротичной женщины. Юноша, полностью увлеченный страстью, даже не заметил тяжелой атмосферы. Он пал жертвой заклинания очарования, его сознание уже давно исчезло за эмоциями. Сила воли тоже была аспектом силы. Те, чья воля сильна, способны выдержать даже элементальные энергии реальности природы. Сарана ничуть не волновал бедняга. Он пытался посчитать свои шансы победить потомка крови. Вероятно, у противника больше ловкости и силы, не говоря о врожденном шестом чувстве, позволяющем лучше уклоняться от атак. Потомки крови были в среднем не слабее змеедемона, с которым он сражался только что, поэтому он пришел к решению, что проиграет при любых обстоятельствах, как минимум из-за довольно свежей травмы бедра. У него остался только один выбор. Саран поклонился леди, сжал левый кулак и прижал его к правой ключице, медленно произнеся: «Пусть тени окутают мир. Безликий посланник наблюдает за нами. Слава, принадлежит бесформенному лорду. Брови женщины чуть не сомкнулись, дразнящая улыбка исчезла. Она бросила острый взгляд на Сарана и сказала тихим голосом: «Наши судьбы лежат в темной ночи. Предки поведут нас вперед. Баронесса ночи защищает своих последователей». Сработало. Саран почувствовал облегчение, ему все-таки удалось избежать сражения, но выражение лица его осталось неизменным, когда он сделал шаг назад и поклонился. «Уважаемая леди, пусть темная ночь наблюдает за вами. Пожалуйста, наслаждайтесь своим ужином. Никто вам не помешает». Потомок крови посмотрела на Сарана, когда он развернулся и ушел, на ее лице чувствовалась нерешительность. Но в итоге она отказалась от этих мыслей и сфокусировалась на юноше перед собой. Ее острые клыки показались из-за губ, и она не могла скрыть жадность, вонзая клыки в подключичную артерию юноши. Парень, полностью увлеченный ее телом, проигнорировал происходящее и продолжил ласкать ее тело, даже не понимая, что он стоит на пороге смерти. Голодные потомки крови редко позволяли своей добыче пережить ночь. На протяжении всех переговоров с женщиной Саран даже не взглянул на юношу. Он легко вздохнул, покинув массовое захоронение, как если бы все давление наконец упало с его плеч. Произнесенные только что им слова были кодом, используемым безликим посланником, организацией, которая контролирует серую реальность и множество сред темной реальности. Саран был легендарным разбойником, так что часто заключал те или иные сделки со зловещими существами в игре. Если противнику не удавалось ответить на кодовую фразу, то бой был неизбежен. С другой стороны, если противник отвечал, то знал о безликом посланнике и бой уже был маловероятен. Код Сарана состоял из двух частей: жест, показывающий членство в безликом посланнике, и слова, показывающие веру в лорда теней. Только ключевые члены организации знали, что лорд теней – существо бесформенное. Этим он показал свой статус потомку крови, которая в ином случае напала бы и на него. Благодаря ее ответу Саран понял, что она потомок крови вампира высшего порядка, который, в свою очередь, потомок великого предка, а еще то, что она верит в баронессу ночи, союзника лорда теней. Верующие этих двух божеств редко сталкивались друг с другом, но женщину волновало то, что Саран, возможно, только притворяется членом безликого лорда. Однако ей оставалось только отпустить его. Но важнее было то, что Саран ясно показал нежелание вмешиваться в ее ужин. Шаг назад был признаком мирного настроя, а словами он пожелал ей приятного аппетита, что добавилось к ее собственному нежеланию убивать члена безликого посланника и, более того, верующего в лорда теней. Естественно, Саран не был членом безликого посланника и не являлся одним из верующих лорда теней, он просто солгал. Однако это было лучшим вариантом, который пришел ему в голову. Сражение не единственный способ разрешения конфликтов. Те, кто умеет лишь сражаться за свое выживание, не смогут дожить до легендарного ранга. В этом мире, где святые будут бродить по одной земле со злом бездны, всегда есть кто-то сильнее. Временами можно было наткнуться даже на божеств. Победить более сильного противника в бою было последним решением, которое приходило на ум умным игрокам, если оно было не единственным, как, например, с демонами, которые безрассудны и никакие переговоры с ними невозможны. По крайней мере, игроки учились избегать тех противников, победить которых было невозможно. Сарана полностью отпустила тревога, только когда он ушел на достаточное расстояние от потомка крови. В то же время он заметил что-то новое в своем статусе. Впервые это появилось еще на выходе из пещеры, но из-за неожиданной встречи пришлось игнорировать помеху. Исследование успешно. После трудного подземного исследования ваши навыки повысились. Скрытность плюс один, ловушки плюс один. А после успешного уклонения от конфликта с вампиром появилось второе уведомление. Переговоры успешны. Вы успешно обманули могущественного потомка крови и избежали сражения. Дипломатия плюс один, обман плюс три, притворство плюс один. Саран взглянул на свои характеристики, к которым неожиданно прибавились новые. Базовые навыки: скрытность 103, воровство 35, взлом 45, ловушки 55, дипломатия 1, обман 3, притворство 1. Серьезно, Саран был поражен неожиданным бонусом. Глава 20, перевод на русский, вжикк, абыз доминатион, власть бездны, глава 20, сыны божьи. Ночь в янтарном городе была жутко спокойной. С того самого момента, как с бедолаги живьем сняли кожу, никто не покидал свои дома по ночам, даже серая реальность, Обычные бандиты, иными словами, прятались на своей территории. Темной реальности принадлежали лишь зловещие маньяки, и хотя серая реальность часто имела с темной общие дела, сейчас они сторонились друг друга. Стража Янтарного города не продвинулась в поисках виновников инцидента, поскольку весь город был в состоянии ужаса, уже не только знать, но и церковь начинала давить на них. Вскоре церковь решила сама предпринять действия и послала собственных рыцарей и паладинов. Напротив ожиданиям, они не только не сумели наткнуться хоть на какие-то зацепки, так еще и потеряли своего человека. Его лишенное кожи тело обнаружили повешенным у ворот города на следующий день, рядом с идеально снятой кожей. Ужас наполнял темные ночи. Верующие в злых богов не на шутку разозли церковь убийством одного из их людей. Святыни трех порядочных божеств Янтарного города начали отправлять высококлассных стражей на разведку, даже некоторые епископы присоединились к операции. В то же время, в подземной комнате собралась группа фанатиков в черных робах, каждый сложил руки, встал на колени и молился перед алтарем. На алтаре был некто в красной робе, но его лицо было скрыто одеждой. Стены комнаты украшали жуткие руны и изображения скелетов, лавы, демонов и тень злого бога. Тусклое пламя наполняло атмосферу страхом. Мужчина в красной робе держал хрустальный шар в своей бледной руке, напевая что-то на архаичном языке демонов. «Великий жрец, следуя вашему пророчеству, милорд, первый потомок страха вскоре должен родиться из пучины отчаяния и ужаса. Однако нам еще только предстоит почувствовать ауру потомка богов». Ритуал лишения кожи начался. Отчаяние и ужас быстро наполняют город. «Но стражи святынь найдут нас рано или поздно. Мы уже потеряли наших людей. Должны ли мы продолжать ритуал и ожидать пробуждения потомка страха?» Призрачное пурпурное пламя появилось из ниоткуда. С нейтральным голосом, двуполым и неопределимого возраста, пламя заговорило. Что-то вмешалось в пророчество. Боги и богини могли заметить вмешательство моих господ. Продолжайте ритуалы лишения кожи и распространяйте страх по всему Южному княжеству. Второй потомок страха обязательно пробудится. Жрец преданно поклонился и посмотрел прямо в пламя. Ритуал будет продолжаться. Воля моего лорда окружит бездну. Под алтарем фанатики начали синхронно молиться, стягивая злую энергию в комнату. Никто не мог войти в Янтарный город ночью в обычных обстоятельствах, а после инцидента лишения кожи правила стали еще строже. Больше стражи было у входов, а всех входящих допрашивали и обыскивали. По этой причине Сарану пришлось провести ночь за стенами города и войти в святыню только на следующий день. Святыня рассвета давала людям тусклый луч надежды, спокойствие. Это стационарное заклинание подпитывали божественные силы, накопившиеся в святыне. Крошечная фигурка ребенка стояла на коленях перед высокой и величественной статуей бога рассвета. Анналин, еще учащаяся жрица, медленно открыла дверь и увидела маленькую девочку. «Вивин, ты молишься богу рассвета?» Девочка подняла голову, взглянула на юную леди и ответила: «Да, я молюсь за своего братика». Хотя Саран не сказал ей, что он собирается сделать, девочка знала, что это что-то опасное. Вивин не пыталась остановить его, она верила ему полностью, но все равно молилась богам, чтобы те даровали ему удачу. Ей подходило любое божество. Юная жрица подошла к ней и погладила по голове. «Тогда нужно приходить на рассвете. Бог рассвета обязательно выслушает твои мольбы в это время». Не совсем понимая ее слова, Вивин все равно кивнула и ответила: «Старшая сестра, тогда, пожалуйста, помолись вместе со мной на рассвете». Анналин посмотрела на милую девочку и улыбнулась. «Вивин, ты желаешь верить в бога рассвета? Я чувствую это. У тебя выдающийся талант, возможно, ты и сама сможешь стать жрицей. Если желаешь служить богу рассвета, то святыня позаботится о тебе и твоей семье. Со своими рефлексами и способностями Саран обязательно найдет достойную работу». Вивин глубоко задумалась и не стала отвечать сразу. Она, казалось, хотела принять предложение сразу, но в итоге сказала: «Я хочу посоветоваться с братом. Если он согласится, то я не против попробовать». Вивин чувствовала сложные чувства, когда сказала, что хочет попробовать. У нее было острое восприятие еще с самого детства, но по какой-то причине она была против любых божеств. Они с Сараном не верили в высшие силы и даже не пытались притворяться, что верит. Вивин чувствовала себя очень странно из-за ауры, которая, по идее, должна успокаивать людей. Ей это не нравилось. Если бы не беспокойство за брата, она бы и шага не сделала в комнаты божеств. «Ладно», — улыбнулась юная жрица, после чего помогла Вивьен подняться. «Наверное, тебе стоит попробовать понять какие-нибудь основные божественные заклинания. Так просто я. Уа!» Аннолин произнесла всего один странный звук, и на кончике ее пальца появился шарик света. Словно свеча, он освещал окружение. «Это заклинание называется свет», — улыбнулась юная жрица девочке, которая в удивлении широко раскрыла глаза. «Оно очень простое. Если у тебя есть талант, позволяющий стать жрицей, то потребуется не так и долго практиковаться, прежде чем появятся первые успехи. Однако ты должна быть крещенной. Святой ритуал позволит тебе чувствовать и использовать силы богов. Крещение было ключевым процессом становления жрецом или жрицей. Ритуал усиливал восприятие и позволял тем, у кого к тому был талант, понимать силы божеств. Паладины, рыцари святынь, странники и многие другие профессии могли использовать простые божественные заклинания после крещения. Однако это был только первый ритуал, для каждого повышения требовался новый. Однако речь жрицы прервал громкий крик вдали. Стражник в полной броне, громко скрежещущий с каждым шагом, с кровью на лице, сказал мрачным голосом: «Маркус ранен. Мы нашли логово фанатиков, но его ранили в грудь во время битвы». Аннолин сохраняла нейтральное выражение лица. Она повернулась на Вивьен и сказала: «Вернешься в свою комнату сама, ладно?» После чего повернулась на стражника: «Ларкус, пожалуйста, веди к нему». И они ушли. Девочка знала, что какие-то злые фанатики сходят с ума в городе. Многие святыни волновали ритуалы лишения кожи, многие отослали собственные группы стражи, в том числе и святыня Рассвета. Чего девочка не знала, так это того, что Маркус был стражем святыни третьего ранга, с уровнем профессии выше десятого. Фанатики должны быть действительно сильными, чтобы ранить такого воина. Вивьен смотрела им в спины, пока они не скрылись из виду. Убедившись, что никого рядом нет, она подняла свои крошечные пальцы перед лицом и пробормотала заклинание всего лишь одним звуком. «Уа!» Ее изумлению ответил яркий шарик света на кончиках пальцев. Челюсть девочки чуть на пол не упала. Испугавшись, она затрясла рукой, и свет исчез. Через некоторое время Вивьен успокоилась и посмотрела на свои пальцы с любопытством. «А, так просто! Божественные заклинания так просто использовать!» Глава 21. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 21. Многомерный. Рана Сарана неуклонно восстанавливалась. После ночи за городом он уже мог ходить как обычный человек. Только при энергичной активности он чувствовал небольшое неудобство, но в целом все отлично. Если он не будет безрассудно открывать рану снова, то полное восстановление займет всего 2 дня. А если бы у него был навык перерождения, который дают 20 очков в телосложении, то он бы восстановился полностью всего за день. В конце концов, пещеры сокровищ были низкоуровневыми местами для новичков. Какие-нибудь высококлассные локации для поиска приключений иногда требовали целый месяц исследований, и в них приходилось беспокоиться не только об исследовании руин, но и тщательно готовиться к выживанию посреди опасных условий, к атакам воров и других искателей приключений, так что телосложение было важнейшим атрибутом. Например, у Сарана в команде как-то был отсталый волшебник в команде, который использовал взрывной шар огня в узком тоннеле, из-за чего все помещение обвалилось. Хотя все они выжили, ведь каждый был продвинутой профессией, у них целая неделя ушла, чтобы прорыть обвалившийся проход голыми руками. Поэтому лучше держаться подальше от безмозглых магов, временами они опаснее монстров. Однако это еще не худший случай. Отсталая жрица как-то использовала землетрясение в подземных руинах. Огромный участок руин обвалился, похоронив не только драгоценную добычу, но и всю команду под сотнями метров камней. Единственным выжившим оказался гном-воин, у которого телосложение перешло за 25. С тех пор жрицу называли матерью всех ловушек, и для всех игроков она стала кошмаром. К счастью, такое поведение можно было встретить только среди игроков. Все неигровые маги были настоящими мастерами, способными повернуть ход сражения одним низкоуровневым заклинанием, но такие редко помогали игрокам, не говоря о вступлении в команду. Прежде чем Саран отправится за Вивьен, ему нужно было заскочить в магический магазин. Врата города строго охранялись, и любого, кто хотел войти, тщательно обыскивали. Город стоял на ушах после инцидента с ритуалом лишения кожи, но Саран знал, что это только начало. Он помнил, что эти ритуалы лишь часть одного зловещего ритуала, который повлияет на весь южный регион, включая 6 королевств, 18 княжеств, 31 город-государства и больше 300 городов. В этот период игроки познали истинное значение отчаяния. Больше 200 тысяч игроков были вовлечены в основную сюжетную линию игры, но лишь 20 пережили хаотический период и стали легендарными игроками. Саран пытался вспомнить то время детальнее, чтобы предсказывать происходящее сейчас. Ритуал лишения кожи был самым началом, затем должен появиться древний красный дракон, он будет знаменовать, что до снисхождения божеств в реальность смертных остался год. Учитывая остальные инциденты, у него должно быть еще примерно 2 года на подготовку. Через 2 года произойдет крупный инцидент, богиня магии падет в мир, а вместе с ней вся магическая сеть. Все маги временно потеряют возможность колдовать. Богиня магии – могущественное божество, контролирующее бесчисленные магические сети во множестве планов реальности, и это именно она позволила волшебникам использовать сети для создания мистических заклинаний. К несчастью, она будет одним из первых павших божеств. Сейчас в мире полно волшебников, так что магический магазин можно встретить в любом городе. Однако с падением богини магии ряды волшебников радикально сократятся. Она больше не сможет поддерживать магическую сеть, так что все волшебники с интеллектом ниже 18 полностью потеряют возможность использовать магию, а те, у кого интеллект от 18 до 20, смогут использовать лишь базовую магию нулевого уровня. Только те, чей интеллект выше 20 очков, способны самостоятельно открыть законы магии, постепенно вернув себе контроль над ней. Однако им придется творить заклинания без поддержки магических сетей, лишь своими знаниями о магии и мире. Магическая сеть – удобная вещь, но она ограничивала потенциал волшебников. Словно обоюдоострый меч, она позволяла волшебникам, которым недоставало интеллекта, использовать магию, но при этом не позволяла могущественным волшебникам, чей интеллект выше 18, повышаться до архимагов. В этот день профессия разделится на 2 крайности, ужасающе могущественные и совершенно бесполезные. Магическая сеть пока работает без перебоев, так что все волшебники еще могут передавать свою магию в сети и одалживать силы богини для создания заклинаний, однако им приходится периодически переучиваться заклинанием. Саран организовывал информацию в уме, отталкиваясь теперь от падения богини магии, поскольку именно это принесет значительный урон миру, будет затронуто множество различных планов. Лишь сильнейшие, достигшие 20 очков в своих атрибутах, смогут пробудить правила мира самостоятельно и восстановить способности. И день падения богини магии уже недалеко, скоро, совсем скоро все начнется. Большинство магических магазинов были довольно неприметны, поскольку волшебники, как и большинство магов, не любили контактировать с обычными горожанами и даже людьми других профессий. Среди магов только жрецы были не так высокомерны и помогали другим. Саран осторожно открыл деревянную дверь и вошел в пустой магазин. На прилавке было лишь несколько зачарованных предметов, а покупателей не было видно вообще. Предметы, продающиеся здесь, попросту слишком дорого стоили. «Покупаешь или продаешь?» – спросил мужчина значительного возраста, лениво подняв взгляд на Сарана. На нем была пара очков с линзами не менее толстыми, чем книга в его руках. «Если продаешь зачарованные предметы, то я проведу оценку. Если хочешь что-то купить, то не стесняйся, смотри товары», — добавил он равнодушно. Магические магазины, в основном, ставил альянс волшебников. В каждом сидел волшебник рангом не ниже 2-го, временами они меняли города. Сейчас альянс волшебников еще довольно влиятельный и могущественный, но вместе с богиней магии падут и они. Магические магазины будут часто грабить, когда волшебникам станет нечем отбиваться, но пока грабеж был равен суициду. Видимо, догадавшись о профессии Сарана, старик предупредил: не пытайся ничего украсть. На все предметы наложены магические ловушки. Все знали, что у разбойников рядом с ценностями руки чешутся, но Саран не собирался воровать перед волшебником 3-го ранга, у которого 10-й уровень мудреца и 10-й уровень волшебника. Саран достал пару мечей змеедемона из мешка и положил их перед стариком. «А?» – изумился старик, проведя взглядом по паре мечей. «Магматический камень», – с большим усилием он поднял один клинок и дотронулся лезвия пальцами. «У волшебников всегда относительно низкая сила, в сравнении с другими профессиями, и только достигшие легендарного уровня могли провести особые ритуалы усиления». Старик изучил оружие и положил его обратно на стол. «Кто вообще делает мечи из такого материала? Какая пустая трата!» — воскликнул он, после чего взглянул на Сарана и назвал цену. 80 золотых диралов за каждый. Магические магазины имели собственные каналы сбыта, куда могли продавать товары вне зависимости от их происхождения. Если предмет редкого качества, то магазины купят даже краденое, ведь волшебник, отказывающийся от возможности заработать, и не волшебник вовсе. 120 золотых, возразил Саран, нахмурив брови. Это оружие из магматического камня. По правилам ценообразования оружия, цены на двуручные мечи колеблются в районе 50%. Мне плевать, продашь ты их как мечи или как материал, но каждый из пары принесет не меньше 200 золотых. Если отправить их в северные регионы или равнины, то можно продать за все 300. И ты за них предлагаешь 80 золотых, мне проще продать их в ассоциацию разбойников. Хо, а ты хорошо знаешь индустрию, юноша. Ладно, 120 золотых. Старик позвонил в колокольчик и из-за прилавка вышел голем выше 2 метра ростом. Голем, сделанный с помощью алхимии, поднял мечи и ушел с ними через дверь позади, но вскоре вернулся с неприметным мешком. Старик открыл многомерный мешок и высыпал кучку блестящих золотых на прилавок. Горка монеток разделилась на 2 неравномерные порции. Старик провел пальцем в воздухе, и маленькая куча вернулась в мешок, а большая остановилась перед Сараном. Рука мага – удобный навык. Как и любой другой волшебник, старик был высокомерным и тут же вернулся к книге, не обращая больше внимания на Сарана, но снова бросив. «Не стесняйся смотреть по сторонам, может что захочешь купить». 240 золотых диралов весили больше 5 килограмм, таскать их неудобно, они могут помешать Сарану в бою. «Я куплю низкоуровневый многомерный мешок», – сказал Саран, толкнув горку монет продавцу. Волшебник кивнул, взял 100 золотых и убрал их в свой мешок. «Постарайся не сломать, он зачарован защитной магией низшего ранга. В обычных условиях не сломается, но в случае повреждений выбросит все предметы». Саран кивнул и переложил 140 золотых диралов с прилавка в мешок. Низкоуровневый мешок был объемом всего в 1 кубический метр и открывался лишь на 15 сантиметров, так что ничего большого в нем не сохранить. Мешки могут повредить в бою, и тогда они теряют свои способности к хранению предметов. Внутреннее пространство переживало коллапс и предметы выбрасывало из мешка. Некоторые даже терялись в пространственных трещинах. Впрочем, так было не только с мешками. Нелегендарные предметы имели немалый шанс повредиться. Даже рукавица силы Агра может повредиться и потерять эффект, возможно, до такой степени, что ее уже будет не починить. Закончив с этим, Саран быстро покинул магазин и направился к кузнице рядом с главной площадью. Ему нужен изогнутый клинок, но редких в южных регионах практически не существует, так что пока придется довольствоваться военным. Переговоры успешны. Вы успешно повысили цену своей экипировки при помощи переговоров. Дипломатия +1, оценивание +1. Глава 22. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны, глава 22, гильдия искателей приключений, янтарный город. По мере развития Агатовой реки появилась деревня, а за ней город, который простоял уже 600 лет. Из-за масштабного опустынивания верхних регионов реки и события эпического ранга, ярость гадюки, отношения между королевством людей и друидами стали еще хуже. Даже сейчас друиды ограничивали урон, причиняемый людьми окружающей среде, и, в случае необходимости, они действовали жестоко. Изменение русла Агатовой реки привело к процветанию янтарного города ценой падения другого города. В отличие от трущоб, центральная часть города процветает, на ней широкие каменные дороги, на которых разом помещаются 10 карет, а территория знати практически сад, с деревьями и цветами вокруг. Высокие, роскошные здания украшены деликатными произведениями искусства. В такое место даже Сарану войти будет непросто, поскольку знать охраняет элитная стража. Выдающийся город был построен ценой людей низших классов. Вход в город стоит всего 1 медный дирал. Низший класс просто не способен заплатить налог за выход из трущоб, а если они проберутся не заплатив, то ночью их выкинет обратно патруль. В южных городах довольно часто встречалась подобная практика, где внутренний и внешний город были как небо и земля. Великая площадь, рынок янтарного города, с тоннами товаров и продуктов других городов. С торговцев взимались немалые налоги, так что для знати это место было одним из наибольших источников дохода. Саран видел множество бдительных солдат, патрулирующих город, пока шел по улице. Ритуал лишения кожи сильно ударил по настроению города, Многие торговцы спешили продать все свои товары и покинуть город поскорее. Интуиция, развившаяся за годы торговли, подсказывала им, что темная реальность не несет ничего, кроме проблем и опасности. Гильдия искателей приключений была прямо напротив этой площади. Она была массивной и свободной организацией, которая распространилась до границ мира и управлялась людьми различных секторов. Короли, знать, церковь и прочие организации обладали властью, которая попросту не позволяла этой гильдии считаться независимой организацией, из-за чего в ее дела постоянно вмешивались эти три ветви власти. Гильдия искателей приключений состояла из множества филиалов, которые действовали независимо, и в каждом филиале был свой совет, члены которого были знатью, представляли церковь или местные силы. Поскольку все они независимы, никакого штаба или главной гильдии у них не существовало. Если говорить точнее, то их организацию можно было назвать просто группой, которая делила одно название и подписывала контракты, которые были выгодны всем. Например, гильдия искателей приключений Янтарного города отвечала за работы в радиусе 500 километров, так что покрывала три других города, 21 село и больше 100 деревень. Саран собирался вступить к ним. Не было здесь никаких требований или испытаний способностей. Просто заплати 10 золотых и станешь искателем приключений. Но это довольно большая сумма, которая способна прокормить семью из трех человек на протяжении 3 лет. Все искатели приключений начинали с ранга F, и по вступлению давалось магическое клеймо, разное у каждого филиала гильдии. Конечно, их можно было подделать, если хватало смелости и способностей. Однако главным преимуществом искателей приключений был пропуск на вход. Поскольку в этом мире население росло довольно медленно, территории почти не разведывались, было полно мест, куда людям не позволено попадать. С опасными монстрами и дикими животными в пустошах, большинство простолюдинов никогда не уходили дальше 100 километров от дома. Прежде чем отправиться куда-то, необходимо тщательно подготовиться. Обязательно потребуется удостоверение свободного гражданина и удостоверение искателя приключений. Саран планировал стать искателем приключений и затем получить удостоверение свободных граждан для себя и Вивин. Эти два предмета даруют свободу в перемещении между южными городами и устраняют бесчисленные проблемы и враждебность местных. Большинство городов и деревни не впустит в свои стены человека, если у него не будет хотя бы одного из этих удостоверений. Некоторые деревни отправят чужака в пост стражи, где будет произведен продолжительный урок манер, предупредят, чтобы не устраивал проблемы, и после впустят за стены. Многие искатели приключений, только вступив в эти ряды, постоянно допрашивались и получали предупреждения по всему региону, в итоге попадая в список подозрительных без каких-либо на то причин. Даже одно движение, которое покажется жителям странным, может вызвать отряд полностью вооруженных солдат для дружелюбного разговора. Трудно представить, сколько проблем было у искателей приключений, если сам их не пережил. Получить поддельное удостоверение знати было вторым вариантом. Так свободы больше, но если раскроешься, то проблем не оберешься. На самом деле, было не так и много постоянных искателей приключений. Работа весьма опасная и зачастую поводом для увольнения служили травмы. Даже крошечная ошибка в сражении могла привести к тяжелой травме, которая значительно повлияет на способности бойца. Если не хватает средств на терапию божественной магии, то можно считать такие травмы окончанием службы. Искателей ранга F было полно, но до ранга E доходило не больше 10%, а до D меньше 1%. Искатель приключений ранга E, семья которого не замешана в преступной деятельности, мог легко устроиться стражником в ближайшем селе или городе. Хотя искатели приключений зарабатывали больше, стражи платили стабильно и достаточно, чтобы прокормить семью. Все же, не каждый был готов рисковать жизнью с каждым новым заказом. В любом случае, Саран уже часть гильдии. На доске объявлений прикололи множество относительно формальных низкоуровневых миссий или работ, которые вешали здесь без необходимости одобрения гильдии. Заказы низших уровней были ранга F и уровня вызова 5 и больше. Территория лорда Тарлда. Обнаружена группа гоблинов и гнолов у деревни Снейд. Стража деревни не способна защитить ее от этих монстров, потому они запрашивают помощь искателей приключений для устранения угрозы. Награда. 50 золотых диралов. Ранг миссии. F+. Это было кратким описанием одного из заказов на доске. Прежде чем взять его, следовало сперва подумать, сможешь ли ты справиться с двумя десятками гоблинов и не больше, чем 5 гнолами. После искатель приключений должен отправиться на указанную территорию и разведать ее, чтобы определить точное количество монстров. Если их количество в разумных пределах, то искатель приключений составляет план и принимает заказ. Однако дело может обстоять иначе, если монстров значительно больше, чем указано в заказе. Искатель, в таком случае, может отказаться от задания и потребовать компенсацию за потраченные во время путешествий средства, либо потребовать увеличение награды за уничтожение монстров. Конечно, были те, кому просто наплевать, такие убивали всех до единого монстров и возвращались за наградой. Саран еще помнил время, когда принял свой самый первый заказ. Он был похож на этот, но в конце появился обруч, чуть его не убил. Если бы не награда, увеличившаяся на 50%, Саран мог атаковать клиента, без шуток. По факту, Саран даже сделал это однажды. Он связал клиента, который специально солгал о сложности заказа, привязал его к шесту и избивал кнутом до смерти, прежде чем повесить на 3 дня и 3 ночи. Тогда Саран впервые был в команде с неигровым персонажем. Радостный парень, с 2 младшими братьями и маленькой сестрой. Парень был единственным в своей деревне с боевой профессией и носил достойный титул воина 6-го уровня. Он однажды спас жизнь Сарана, заблокировав 3 стрелы своим телом, когда они оба вырывались из окружения врагов. Прежде чем покинуть деревню, Саран пообещал матери этого персонажа, что они оба вернутся в целости и сохранности, как только заработают денег достаточно для его семьи и реконструкции деревни. Но во время заказа они разделились, и когда Саран наконец-то сумел добраться до него, от парня осталось лишь почти съеденное тело, гнолы поедают мертвых. В тот день он убил немало людей, но месть не избавляла от горя и вины, запятнавших его сердце. Сарану не хватило смелости сообщить матери своего друга о произошедшем, поэтому он сумел лишь вернуть в деревню пепел, оставшийся от парня, и 1000 золотых диралов. Он пообещал вернуть его живым, но вернул лишь пепел. Тогда Саран наконец-то понял, насколько жесток и непростителен мир. Как разбойник, он никогда не должен расслабляться и доверять кому-либо. Однажды он сделал ошибку, больше это не повторится. Наверное, именно этот инцидент отделил Сарана от всех остальных разбойников. Его характер значительно изменился после потери хорошего друга и великолепного товарища по команде, и именно этот характер позволил ему стать легендарным разбойником, достичь уровня, которого достигали единицы. Глава 23. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 23. Похороны. В гильдии искателей приключений не было простых заказов. Здесь люди рисковали жизнью во имя наживы. Никаких тебе снимите котенка с дерева. Даже самые простые заказы предлагали 10 золотых в качестве награды. Такая сумма могла 3 года кормить семью из 3 человек. Саран покинул гильдию со значком искателя приключений, но без заказа, и направился в ратушу. Удостоверения свободных граждан для него и Вивин будут стоить примерно 15 золотых диралов, что сразу поднимет его из ранга бедного низшего класса в ранг обычных граждан, которые могут насладиться свободой южных регионов. Теперь они смогут попасть на практически любую территорию региона, если не боятся опасностей, поджидающих в пути. Но заказ он пока брать не собирался. В столкновении титанов не было никакого гринда или фарма, поскольку монстры появлялись примерно с таким же алгоритмом, как и неигровые персонажи-люди. То есть, если устранить всех гнолов на территории, то они не появятся до тех пор, пока не придут гнолы из других локаций. В тавернах часто можно было услышать, что путь приключений не будет полон, если тебя ни разу не окружали гоблины, если ты не попадал в ловушку кобальдов, и если посреди ночи на тебя не устраивали рейд гнолы. У этой фразы была довольно кровавая история. Монстры здесь необычные безмозглые твари. Они используют тактику и ловушки, могут устраивать неожиданные рейды, и это не говоря о том, что они строят базы и даже сбегают, чтобы перегруппироваться, когда требуется. Не пересчитать, сколько разгоряченных новичков потеряли жизни в столкновении с этими низкоуровневыми монстрами, просто из-за лишней уверенности по достижению 2-го ранга своей профессии. Как можно представить, что у кучки простых монстров почти человеческий интеллект, что монстры нападают на отдалившихся или одиноких искателей приключений, используют ландшафт для установки всевозможных ловушек, рыщут в поисках одиноких людей и даже притворяются, будто сдаются, чтобы ослабить бдительность. Такими были здесь монстры. Если не повезет, то среди кобальдов можно было встретить могучих учеников драконов. Если у обычных кобальдов уровень вызова равен одному, то у них он достигал 5, и обычных искателей приключений они просто истребляли. Даже маги, известные своей высокомерностью, не могли похвастаться тем, что могут легко выживать в дикой местности. Как бы там ни было, многое в этом мире могли решить деньги. Саран без проблем получил 2 удостоверения свободных граждан, просто протянув достаточно золотых диралов. Официальные записи ратуши подтверждали, что Саран не имел криминального прошлого, так что ему сразу же передали документы с магической печатью. Никого не волновало, был ли Саран вором в трущобах, если золотых монет на столе достаточно. Мелкие преступления вроде кражи удалялись из записей, если человек становился свободным гражданином. Иными словами, этот класс можно было купить. С достаточным количеством золотых можно двинуться дальше и стать почетным гражданином. Ужасная система, как ни смотри. Лидеры банд в городе были или знатью, или почетными гражданами. А поскольку Саран был искателем приключений, то мог без проблем покупать оружие ранга военное. Оно было не просто качественным, оно было в несколько раз лучше обычного оружия, и его можно легально продать кому угодно. А причина проста. Простолюдины не имели достаточно денег, чтобы купить такое оружие, да и не волновало их настолько качество. Стандартный незачарованный изогнутый клинок военного ранга, сделанный из обычного и небольшого количества черной стали, весил 5,5 килограмм и стоил 15 золотых. Стандартная незачарованная кольчужная броня военного ранга стоила 80 золотых, примерно столько же стоило имущество целой семьи простолюдинов. В сравнении, дом на окраине янтарного города стоил от 30 до 50 золотых. Саран еще помнил беспомощность, какую ощущал в сражении с потомком божества. Это даже сражением было не назвать. Игроки получали силу, позволяющую бросать вызов божествам, лишь вступая в реальность легенд. Войти в земли эльфов через призрачный лес, направиться к замерзшему королевству и избежать самые хаотичные 3 года было хорошим планом. В это время фрагменты божественности упадут в мир и будут поглощены смертными, которые получат возможность использовать силы фрагментов. Они были легкими целями для тех, кто желал силы, таких как Саран. Возможности скользили из рук в руки в игре, но это не произойдет вновь, теперь он будет готов. Направляясь в святыню рассвета за Вивин, Саран игрался со своим новым оружием. Он должен привыкнуть к длине, весу и балансу оружия, чтобы использовать его на полную. У него умение мастерство оружия, достойная профессиональная способность, но все оружие в любом случае уникально. Даже оружие военного ранга, несмотря на массовое производство, имело небольшие отличия в весе и балансе. Эти тривиальности могли на многое повлиять в бою. Строки информации появились перед глазами Сарана. Тип оружия. Военный изогнутый меч. Класс оружия. Усовершенствованное оружие. Описание предмета. Усовершенствованное оружие, выкованное из стали выдающейся прочности и гибкости, в сравнении с обычным оружием. Лишь кузнец со 150 ю очками кузнечества способен выковать такое оружие. Требования. 10 плюс силы. Эффекты. Качество черной стали, острота плюс 1. Строго говоря, благодаря качествам черной стали клинок можно было считать зачарованным оружием. Иными словами, у него была увеличена прочность, что позволит выдерживать более сильные удары и уменьшит шанс сломаться в бою. Ну а эффект повышенной остроты позволит лучше разрезать кожаную броню. Войдя на территорию святыни, Саран почувствовал устрашающую атмосферу. Епископ Фил проводил погребальную церемонию для стража святыни. 5 стражей в полной броне стояли по сторонам с серьезными лицами, держась за рукояти своих мечей, воткнутых в землю, 2 руками. На их порванных плащах были следы высохшей крови. 5 стояли одним коленом на земле, пока епископ завершал последнюю молитву. Они стучали кулаками по нагрудникам. С мрачными, но уверенными лицами, последние строки они произносили вместе. Защищать слабых и справедливость нести. Служить скромно и честность блюсти. Любовь и веру с собою вести. Сражаться храбро и единство обрести. Непоколебимым пред ликом смерти быть. Именем Бога, мы даруем наши жизни праведности пути. Громкие и сильные голоса звучали в святыне, когда епископ Фил осторожно закрыл глаза усопшего стража, который честно служил Богу рассвета. Страж погрузился в вечный сон в грубом гробу, в полном наборе брони и обеими руками держась за меч на груди. Кровавые пятна смыли с его брони, но царапины и вмятины интенсивного боя остались. Ничего роскошного. Единственными украшениями гроба были его броня и оружие. броня и оружие были для воина второй душой. Эти обычные предметы были ему драгоценными и оставались спутниками в жизни и смерти, с которыми стражник прошел бесчисленные сражения, и которые последуют за ним под землю. Пусть душа его попадет в королевство рассвета и обретет покой. Епископ Фил прыснул святой воды на землю. Пока он молился, святой свет появился в святыне. Это было признаком того, что бог рассвета принял смерть своего верного слуги и душа покойного ушла в его владение. Душа переродится во владениях бога, и чем чище она была, тем могущественнее будет в королевстве рассвета. Святой свет, похоже, его вера была сильна. Он определенно без проблем попадет во владение бога. Саран оглянулся вокруг и заметил крошечную фигурку Вивин за юной жрицей. Его сестра безмолвно наблюдала простые, но серьезные похороны. Воины обязаны сражаться на передовой, такова была их профессия, именно у них была наибольшая вероятность встретить смерть в бою. Какими бы ни были их способности, каждый должен проявлять уважение верным воинам, защищающим других своими телом и жизнью. Мужчина, лежащий в гробу, был храбрым воином. Его многое повидавшая броня была признаком храбрости и доблести. Саран, из чистого уважения, незаметно поклонился гробу. Глава 24. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 24. Уходя вдаль, Саран безмолвно ждал окончания похорон, прежде чем подойти к Вивин. Он кивнул юной жрице и сказал: «Спасибо, что присмотрела за ней. Я пришел ее забрать». Лицо Вивин засияло, когда она заметила Сарана. Она взяла его за палец своей крошечной ладошкой и воскликнула: «Братик, ты наконец-то вернулся». Юная жрица, тем временем, не могла скрыть горя на своем лице, она все еще горевала по усопшему стражу святыни. Она бросила взгляд на Сарана и нахмурилась. У жрецов всегда высокая мудрость, что давало им острое восприятие, поэтому инстинктивно жрица почувствовала изменения в Саране. Если до этого он казался ей простым бандитом, которому и похвастаться нечем, то теперь она видела воина, который прошел через бесчисленные сражения. Спокойная, но смертоносная атмосфера излучалась им, сравнимая с таковой у стражей святыни. Однако каждый страж был или солдатом, ушедшим на пенсию, или воином, прошедшим множество сражений. Как Саран мог быть похож на них? Что он должен был пережить в последние два дня, чтобы пройти через такие изменения? Она не понимала. Саран кивнул епископу Филу, который был с другой стороны комнаты и уже собирался уйти с Вивин, когда их остановила жрица. «Стой, у Вивин изумительный талант!» — воскликнула Анналин. «У нее есть потенциал стать великой жрицей. Может, ты разрешишь ей остаться и тренироваться здесь? Если в будущем она станет жрицей, это будет великолепно. По крайней мере, лучше, чем если...» Жрица не закончила предложение, но смысл был ясен. Высокоуровневые жрецы действительно были людьми высокого социального статуса и власти, что очевидно лучше бесцельной жизни на улицах трущоб. Жрица не знала, что Саран безжалостно убил членов банды в трущобах. Вивин такого не расскажет, а Анналин все еще считала Сарана мальчиком, которого используют лидеры банд. Каким бы талантливым вором он ни был, добиться вершин и получить власти ему не светило, считала жрица. ХМФ. Удивительно, но не Саран, а Вивин среагировала первой. Надула щеки и с недовольным выражением лица уставилась на Анналин. «Я не хочу становиться жрицей. Оставаться с братиком лучше всего». Юная девочка не принимала людей, которые недооценивают ее брата. Он был вором. Ну и что, если бы не его навыки и смелость, Вивин бы давно умерла в трущобах. Люди, живущие в безопасной святыне, даже не представляют, насколько трудна жизнь 12-летнего мальчика в трущобах, которому приходится заботиться не только о себе, но и о своей 3-летней сестре. Саран когда-то был рабочим в трущобах, но заработать достаточно денег, чтобы прокормить их двоих, не мог, как бы ни старался. С синяками на спине и болью во всем теле из-за поднятия тяжестей, он все равно не мог заработать достаточно. Для Вивин брат был ее целым миром. Она просто не могла позволить другим отзываться о нем плохо, даже если этот кто-то ей близок. Юная жрица была изумлена враждебным взглядом Вивин. Впервые маленькая девочка потеряла самообладание при ней. Она хотела извиниться, но упрямство в ней продолжало твердить, что Саран не принесет сестре светлого будущего. Обычный вор трущоб, даже если ему каким-то образом удастся стать лидером банды, жизнь все еще будет грязной и нестабильной. Вивин заслуживает большего. Анналин все еще верила, что ее предложение лучший вариант для Вивин, поэтому она смотрела Сарану прямо в глаза, словно пытаясь безмолвно передать мысли. Однако его реакция была разочаровывающей. Юноша погладил Вивьен по голове, словно владелец котенка. Затем он поднял девочку себе на спину, а она, в свою очередь, терлась щекой о его голову. Вивьен было легко обрадовать простыми радостями жизни. Если никто не вторгался в ее мирные деньки, то она радостно прибиралась и стирала дома. Даже если одежда оставалась немного грязноватой после стирки, потому что девочке не хватало сил, Саран не жаловался. Иными словами, становиться жрицей вовсе не обязательно, она и так довольна своей жизнью. «Прости», — сказал Саран, — «Вивьен не станет жрицей. Жрицей бога рассвета, черта с два. Хаотичные годы вот-вот начнутся, этот бог одним из первых потеряет свою божественность. Жрецы потеряют свою способность использовать божественные заклинания, когда это произойдет. Те, у кого будет больше 20 интеллекта, смогут понять принципы божественных заклинаний сами, получив возможность использовать потерянные силы, если переведут свою веру от богов к источникам порядка, новой вере, базированной на политеизме. Иначе жрецы станут обычными людьми, которые только знают боевые тактики магов, но не могут их применить. Саран планировал покинуть город и держаться подальше от хаоса, который начнется вскоре после первого ритуала лишения кожи. Как он мог позволить Вивьен стать жрицей бога, который скоро падет? «Пойдем». Саран кивнул юной жрице, чтобы показать свою благодарность, и покинул святыню с Вивьен на плечах. Несмотря на высокомерные слова, она сделала это предложение из хороших побуждений. Для Сарана, однако, лучшим курсом действий будет улучшение личных способностей в безопасном месте. Юная жрица могла лишь смотреть в спину брата и сестры, пока они покидали святыню. Она хотела сказать им кое-что, но ничего не выходило из ее губ, пока лицо перекрывало разочарование и зависть. Брат и сестра полагались друг на друга, наверное, так Вивьен вправду будет лучше. Рядом с братом она сможет выдержать любые трудности. Анналин вспомнила сияющую улыбку на лице Вивьен и повернулась к бесшумной и опустевшей святыне, пробормотав: «Прошу, позаботься о ней». Она вздохнула и пошла к базилике. С людей снимали кожу, и три святыни янтарного города приготовились к объединенной миссии, направленной на истребление злодеев. Полномасштабная битва обязана произойти, а оставить Вивьен с Сараном, наверное, и вправду лучший вариант, ведь даже сама Анналин примет участие в этом бою. Покинуть янтарный город и отправиться в другое место было проще на словах, чем на деле. Не говоря о том, что можно просто потеряться в дикой местности, любая случайность могла привести к смерти. Путешествовать в одиночку и не подготовившись было отличным способом самоубийства. Поэтому Саран должен очень тщательно подготовиться, перед тем, как они с сестрой покинут город. Сперва он должен найти команду торговцев и получить разрешение путешествовать вместе с ними, за что нужно заплатить. Еще необходимо вспомнить боевые навыки и попытаться научиться искусству владения мечом как можно скорее. С этого момента он будет пытаться изучить свои старые навыки, форму меча и тяжелый рубящий удар. Еще нужно набрать запас еды, зелий, лекарств, инструментов для построения лагеря и седло для Вивьен. Монстры не единственная опасность дикой природы. Не говоря о диких зверях и ядовитых насекомых, было еще и полно бандитов. Если бы ритуалы лишения кожи еще не начались, Саран бы не отправился в дальнее путешествие с Вивьен, но выбора уже не было. Насколько он помнил, эти инциденты перерастут в нечто гораздо более серьезное всего за полмесяца, и тогда появится первый потомок богов, Лилиан, ведьма ужаса, лорд страха, обладающий сильными божественными способностями и живущий в бездне, предвидел ее падение, почему он и оставил потомков в мире, даровав каждому крупицу своей божественности и силы. Горсть лордов-демонов попытается сделать то же, что и раньше. Они оставят крупицы своей божественности в собственных потомках и планируют пожрать их души, чтобы вернуть силы после падения. Некоторым удастся, но будут и те, кто провалится. Те, кому удастся, переродятся в телах своих потомков, вернув божественность. Лорды демонов, впрочем, не заберут тела, а жестоко уничтожат потомков и создадут новые тела с помощью вновь обретенной божественности. Те, однако, кому этого не удастся, смогут лишь отступить или погибнуть, оставшись в реальности смертных навсегда. Если Саран не ошибался, потомков богов десятки, и у каждого выдающиеся силы. Более того, именно они будут ответственны за первые волны смятения в мире. Потомки лорда страха будут сражаться друг с другом, распространяя страх по миру. Ритуалы лишения кожи тоже сыграют большую роль в сражении, будет иметь место даже ритуал призыва древнего зла. Пока они будут сражаться, Лилиан, ведьма ужаса, станет одним из сильнейших потомков и, в итоге, будет убита лунной богиней. Глава 25. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 25. Счастливый денек. Под тусклым светом свечи, Саран и Вивьен сидели друг напротив друга. Их разделял полный стол белого хлеба, жареного мяса, салата и рыбного супа. Люди в это время года обычно во многом себе отказывают, и в целом выбор еды не слишком большой. На самом деле, этот мир во многом похож на обычное средневековье западных стран. Здесь основное внимание уделяется не качеству еды, а жизненно важным вопросам. Настоящую кухню можно найти в землях эльфов и там, где жили полурослики, которые были по-настоящему хорошими поварами. Однако для Вивьен эти блюда уже были пределом роскоши. «Братик», — сказала Вивьен, давясь слюной, — «это не слишком расточительно. Мясо, свежий хлеб и суп, такое посещало их столы только на Новый год». Саран не ответил и только погладил девочку по голове. Он дернул пальцами другой руки, и появилась блестящая золотая монета. Под лучами свечей она ярко поблескивала, а Вивьен не могла сдержать изумления. Затем она ярко улыбнулась, показав свои крошечные белые зубки, и спросила кротким голоском: «Братик, мы теперь богаты?» Ее не волновало, как Саран получил эти деньги. Если они в кармане ее брата, значит, теперь это их деньги. Саран засмеялся кроткому голосу сестры. Он ущипнул ее за щечку, достал маленький кошелек, украшенный вышивкой, и потряс им. «Это твоя доля, Вивьен». Девочка не понимала, что он имеет в виду, но поняла, что это подарок. Она, ликуя, взяла украшенный кошелек, который могли позволить себе лишь знатные леди. Пара струн торчала из кошелька и использовалась, чтобы закрывать его, если он переполнен монетами. Вивьен открыла кошелек и тут же была ослеплена множеством серебряных и несколькими золотыми диралами. «Мы богаты!» – счастливо воскликнула Вивьен, убрав кошелек в карман. «Спасибо, старший брат!» Золотые диралы. Вивьен их даже не видела никогда, не говоря о том, чтобы держать, а их еще и много. Она сможет купить столько красивой одежды и вкусной еды. «Теперь давай поедим», — сказал Саран, перекладывая кусочки мяса в тарелку Вивьен.